но вместо лежащего навзничь ребенка, перед ней стоял маг с зелеными пылающими глазами, с ухмылкой на лице, закрывающий перед собой двери, накладывающие запирающие чары. Грозный рык, который раздался сразу с трех сторон, в один миг отвлек одержимого. Темная тварь задрала голову, чтобы еще успеть увидеть три пары желтых глаз, перед тем, как мертвое тело разорвало на три неравные части. За дверью уже не раздавались истошные вопли разрываемого пушком трупа. Дух ускользнул, не найдя за что зацепиться, истаивая, проходя сквозь стены замка и уносясь прочь. Защита замка просто не дала ему присосаться к магическому источнику школы, прогоняя со своей территории. Майрон перевел дыхание и глубоко вздохнул. Скорее всего, дух осядет где-то в глуши и будет паразитировать, пока не найдет себе нового пристанища. Саурон недовольно дернул рукой. Он был еще не готов уничтожить этого темного лорда полностью. Находясь рядом с темным духом, инородный сгусток, что был в нем, проявлял свою активность, но из ловушки, которую он устроил с помощью своей защиты, выбраться не мог и неудобств, кроме редких приступов пульсирующей боли, не доставлял. Прислушиваясь к возне за дверью, Саурон отошел и сел в угол на полу, еще неизвестно, сколько ему ждать спасителей. Хватит ли у Снии по мозгов не задавать вопросов, вроде мужик он умный, должен промолчать и вытрясти все из меня потом. Наедине, Майрон рывком сорвал свой галстук. Мантия на нем и так была изодрана в клочья, раны заживлять он не стал. Наоборот, еще больше размазав кровь по лицу и рукам, стал прислушиваться к тому, что творилось на лестнице. Шум поднялся сразу со всех сторон. С другого конца коридора, с лестницы, причем и с верхнего, и с нижнего этажа. Игра одного актера началась. В коридор ворвался директор Дамблдор, за ним следовала декан Гриффиндора, а с другого конца коридора к двери приближались еще учителя, среди которых Поттер заметил профессора Флитвика. А боги, Альбус. Минерва ахнула, когда она увидела забившегося в угол первогодку, что направлял в их сторону палочку, кончик которой дрожал. Зеленые глаза были огромны от страха и ужаса. Грязный, здорово потрепанный ребенок, в ужасе смотрел на взрослых. «Гарри, спокойно, это всего лишь мы», — Дамблдор поднял пустые ладони вверх, показывая, что он невооруженный вовсе не опасен. «Прошу, скажи, где профессор Квирелл?» Директор внимательно наблюдал за поведением перепуганного ребенка, который находился явно в шоковом состоянии. Быстрый взгляд зеленых глаз на дверь подсказал старому магу направление. Дамблдор развернулся и пошел к двери, за которой был скрыт Цербер, на ходу доставая палочку. Майрон внимательно проследил за директором, а после сосредоточился на декане своего факультета. Рука его дрожала, продолжая крепко сжимать палочку. МакГонагалл осторожно подняла руки, повторяя жест директора, и подошла к нему, опускаясь рядом. «Ох, мистер Поттер, Гарри!» — с безмерным волнением произнесла она, и Гарри всхлипнул, роняя палочку и утыкаясь в сухонькое плечо взрослой женщины. Тихие всхлипы стали более отчетливыми, а внутренний Майрон постарался убедить себя не улыбаться. Группа профессоров, наконец, дошли до них и сразу же направились к директору. Кто-то из дам, заглянувших внутрь, вскрикнул, кто-то упал в обморок от увиденного. Комната была вся заляпана кровью. Стены, потолок, пол. Все три морды спящего зверя блестели от засыхающей крови. «Северус, Северус, да постой ты, тебе нужно отдохнуть, потревожишь повязку и кости не так срастутся». В коридор ворвался бледный до синевы ужас подземелий, а следом за ним, с сумочкой лекаря, мадам Помфри. С ней замер, осматривая сцену перед собой. Поттер, дрожа, чуть отстранился от своего декана, глаза его блестели от слез. «Профессор, вы живы, профессор». Майрон очень постарался всхлипнуть как можно жалобнее и утер слезы, которые так толком и не смогли появиться, но нужно создать видимость несчастного побитого жизнью и Квиреллом мальчика. Возле него начала крутиться медиведьма, причитая что-то о несчастном мальчике. МакГонагалл, погладив по волосам, осторожно поднялась и пошла к двери, где все еще стояли учителя. С ней, с перевязанной рукой, зафиксированный на сгибе и подвешенной повязкой через шею, смотрел на Поттера. Майрон отвечал тем же, глядя на него в ответ, чуть прищурив глаза. Мгновения зрительного контакта, казалось, длились целую вечность. Разбило это состояние мадам Помфри, которая настойчиво протягивала мальчику стакан с водой и разбавленным в нем зельем из зеленого бутылечка. Приняв стакан, Поттер посмотрел на Снею понемногу вопросительно, спрашивая взглядом: «Стоит мне это пить?» Поняв все, зельевар, кинул быстрый взгляд на бутылочку, которую закрывала ведьма, и кивнул. Майрон все равно понюхал содержимое своего стакана и выпил, щедро проливая большую часть на мантию и рубашку. «Поппи, нужно отвезти мистера Поттера в больничное крыло, у мальчика шок», — проговорил Зельевар, как можно спокойнее поворачиваясь в сторону двери, где уже привели в чувство обморочную даму. Судя по всему, дальше Цербера он не прошел. Поттер затрясся от смеха, но постарался спрятать лицо в ладонях, а медик, приняв это за истерику от страха и ужаса, только обняла ребенка и зашипела на декана Слизерина. «Северус, ты просто невыносим. Гарри, милый, пойдем. Тебе нужно поспать и прийти в себя». Ох, диагностика показала магическое истощение и небольшие раны и ушибы. «Бедный, бедный ребенок», — причитала ведьма, а после коснулась головы Поттера палочкой, вводя ребенка в целебный сон. «Ладно, ладно, давай я помогу тебе с его транспортировкой. От меня тут толку нет», — Снейп посмотрел, как ведьма магией медленно и аккуратно поднимает обмякшее тело Поттера, подхватив свой чемоданчик с лекарствами, передав успокоительные микстуры подошедшему Флитвику. Северус наклонился, чтобы поднять палочку Поттера, но та обожгла его пальцы и не далась в руку, сама истаяла в воздухе, возвращаясь в кобуру мальчишки. Снейп хмыкнул и, выпрямившись, все же оставил мальчика на попечение медика, а сам направился к директору и учителям. Поттер все равно никуда не денется и ответит на его вопросы. Альбус Дамблдор уже минут 10 сидел у кровати Гарри Поттера, который провел эту ночь в больничном крыле. Бледный, с перевязанной рукой и пальцами, первокурсник спал, подложив под щеку ладонь. Черные, растрепанные волосы разметались по белой подушке, делая цвет его лица еще более болезненным. Директор вздохнул. Еще 5 минут назад ему надоело ждать пробуждения мальчонки, и маг использовал заклятие для приведения в чувство. Но, то ли сон был у Поттера глубоким, то ли еще что-то, но факт оставался один, парень продолжал все так же крепко и безмятежно спать. Пришлось ждать, сверля лицо ребенка взглядом. Конец года выдался совершенно скомканным и неудачным, и все из-за Квирелла. Как он умудрился сдохнуть раньше времени? Директор расправил свою лиловую мантию со звездами и выпрямился, замечая, что ресницы ребенка задрожали, верный признак скорого пробуждения. На лице уже была улыбка всепрощения и понимания. В лесу нарвался на какую-то тварь, которая его всего изранила, вот и сдох раньше срока. Ну, хоть мозгов оставшихся хватило напасть на Поттера, пусть тот и не прошел испытания, но с главным врагом встретился. Да и с троллем мальчик столкнулся, пусть его в полуобморочном состоянии близнецы тащили, но все-таки да, дела. Мальчик повернулся на спину и потер лицо ладошкой, открывая заспанные глаза, сонно оглядываясь вокруг. Поттер заметил кого-то рядом с собой и потянулся за очками, которые обнаружил на заваленной сластями тумбочке. «Директор», — мальчик задрожал, и, сев на кровати, сжал пальцами одеяло. «Че, что с профессором Квиреллом? Он-он». Мальчик опустил взгляд на свои руки, костяшки которых побелели, так сильно он держался за покрывало. «Ну что ты, мой мальчик, все уже позади». Увы, профессора Квирелла спасти не удалось, директор горестно вздохнул. «Но давай ты расскажешь мне, что помнишь, а я попробую объяснить тебе, что ты видел, Гарри», — как можно терпеливее проговорил директор, смотря на парня, что удобнее устроился на кровати, и закивал, преданно заглядывая в лицо старого мага. Это не могло не радовать Дамблдора. Видимо, Гриффиндор, как факультет, совершенно себя оправдывает. Несмотря на всестороннюю дружбу, маленький Поттер верит только директору и считает его негасимым светочем. Именно этого он, в сущности, и добивался. «Вечером я шел с профессором Снейпом в гостиную, когда, я даже не понял, что случилось. Профессор толкнул меня, я уже думал обидеться, и только после понял, что он спас меня от какого-то заклинания». Поттер сделал огромные глаза и взмахнул руками, видимо описывая то облако проклятия, которым запустил Квиреллу. А потом они начали бой на палочках, а профессор Квиреллу, голос ребенка дрогнул, и он начал говорить тише, осторожно поглядывая на директора. Это словно был не он, профессор, и лицо его стало таким страшным и глаза ярко-алые, и двигаться он стал странно. А потом с ней пой, профессор Снейп, исправился быстро мальчик, под осуждающим взглядом директора. Потом он был ранен, а лестница вдруг двинулась наверх, а меня схватил профессор Квиреллу. Он что-то говорил, я не разобрал. Кажется, он что-то говорил про философский камень, Директор одобрительно кивнул на осторожный взгляд мальчика, чтобы тот продолжал. Я очень испугался, ноги заплетались, а он тянул меня к двери в коридоре. Я не понял, что произошло, но он выпустил меня и отлетел в сторону. Потом я схватил палочку, но ничего, я, простите, я только петрификус знаю, но он не действовал. Гарри шмыгнул носом, губы ребенка дрожали. Потом он поменялся, он у него. Поттер сглотнул и преданно посмотрел на директора. На затылке было второе лицо, доверительным шепотом проговорил ребенок. Он вновь двинулся ко мне и открыл дверь. Я вырывался как мог, когда он просто замер на пороге. Затем капюшон моей мантии разорвался, и я откатился в сторону. Но профессора Квирелла уже не было в дверном проеме, зато кричали и было так страшно. Я, наверное, не так поступил, но единственное, что я смог сделать, это закрыть дверь и отползти подальше. А дальше вы видели, шмыгнул носом первокурсник. Дамблдор подал ему стакан воды, на что ребенок благодарно закивал, продолжая все так же преданно смотреть на старца. Директор внимательно окинул парня взглядом, осторожно прощупал его эмоциональный фон. В голову к мальчишке, для подтверждения его слов, лезть пока не стоит. Вмешательство в сознание ребенка будет караться магическим откатом. Но эмоции в ребенке били ключом. Самыми яркими были страх, надежда и восхищение. Последнее польстило директору. Мак улыбнулся, мягко погладив Поттера по волосам своей старческой рукой. «Ты поступил верно, мой мальчик, иначе ты бы пострадал сильнее. Как я не старался тебя защитить, но чего уж скрывать, Гарри, вчера на вас с профессором напал Волдеморт». Старец видел, как вздрогнул ребенок и поджал ноги. «Вол, профессор, но как же так, я думал, его я еще в детстве». Поттер со страхом смотрел на директора, но мужчина покачал головой. Темный маг такой силы не захотел прощаться с жизнью, судя по всему, он хотел вернуться к ней, и использовал для этих целей профессора Квирелла. Он был духом и вселился в преподавателя. Как ты, наверное, догадался, в запретном коридоре был надежно укрыт тот самый философский камень. Видимо, он решился на это, чтобы добраться до него, но забрать его не получилось. Тогда он решил захватить тебя в заложники или как-то иначе использовать для достижения своей цели. Теперь его оболочка мертва, но это не значит, что опасность миновала, зло не дремлет и будет искать другие пути появления в нашем мире вновь. На наше счастье, дальше первого препятствия он не прошел, и этот путь ему будет теперь закрыт. Гарри распахнул глаза, в которых плескался ужас. «Да, вижу, ты встречался с Пушком», — печально улыбнулся директор. Они некоторое время молчали, пока мальчик не нарушил тишину. А философский камень, этот вопрос очень порадовал старика, и он с удовольствием ответил на него. Мы, с моим другом Николасом, поговорили, и он принял решение уничтожить его. О, не печалься, эликсира жизни у него еще достаточно, для того, чтобы завершить все свои дела. Ну, а для высокоорганизованного разума, смерть это еще одно приключение, философски завершил директор, прикрыв глаза и не видя, как на мгновение уголки губ Поттера дернулись. Но вот, что я не пойму, Гарри, так это то, почему ты шел после отбоя в сопровождении профессора Снейпа в свою башню, а не был в ней до, строго проговорил директор Дамблдор. На этот вопрос мальчик покраснел и стал тыкать пальцем себя в бедро, через ткань одеяла. Я знаю, вас не было вчера, но я надеялся дождаться у вашего кабинета, тихо проговорил Гриффиндорец, а затем осторожно поднял взгляд на директора. Но вас все не было, и я собрался идти в гостиную, когда и встретил профессора Снейпа. Он снял с меня баллы и сказал, что проконтролирует возвращение в гостиную, чтобы я случайно не потерялся по пути. И что же привело тебя ко мне, мой мальчик? Полюбопытствовал директор, для которого подобное открытие было удивительным. Понимаете, учебный год скоро закончится, а я живу у своих родственников Макглов, и отношения с ними у меня не очень хорошие. Директор понимающе кивнул мальчику, хотя внутри у него буквально пели птицы. Все вставало на свои места, мужчина мысленно потирал руки. Такой материал не пропадает зря, и все идет по его плану. Я подумал, может, я смогу остаться в школе на летние каникулы, на одном дыхании выложил Поттер, даже зажмурился от своей наглости. Мальчик осторожно приоткрыл глаза и увидел печальную улыбку мудрого старца. «Гарри, мне очень жаль, но ты должен будешь вернуться к родственникам на каникулы». Директор дал себе время насладиться эмоциями первокурсника. Огорчение, расстройство, почти отчаяние и разочарование. «Знаешь, почему Волдеморт не мог коснуться тебя, а только тянул время. Заинтересованный взгляд зеленых глаз блеснул из-под длинной челки. «Все из-за защиты, что дала тебе твоя мама в ту роковую ночь, мой мальчик». Поттер вздрогнул и распахнул в удивлении глаза. «Моя мама?» – пробормотал Поттер и замер, слушая старика, даже чуть рот приоткрыл, дыша через раз. «Да, кровная защита, которая защищает тебя от всех бед, от смертельной опасности и не дает Вальдемарту найти тебя и коснуться. Именно из-за кровной защиты дом твоей тети, сестры твоей мамы, самое безопасное и защищенное место. Так что, для твоей безопасности будет лучше вернуться к родственникам». Поттер поджал губы и кивнул, плечи его опустились, а взгляд стал обреченно печальным. «Ну, что ты, мальчик мой?» Директор протянул ему одну из шоколадных лягушек, что была на столике у кровати. «Думаю, твой друг Рон попросит родителей, и они разрешат пригласить тебя к ним в гости в конце каникул. Заодно сходите за всем необходимым к школе, в косой переулок». Гарри взял шоколадку и благодарно кивнул, чуть приободренным этим известием. «Спасибо, сэр». Он начал разворачивать конфету, когда Дамблдор, что уже встал и собирался уйти, вдруг спросил. «Кстати, Гарри, я думал отправить сову к гоблинам и попросить прислать тебе немного денег на карманные расходы на лето, но, увы, мне сказали, что ключ, который вернул мне Хагрид, не подходит к указанному сейфу. Ты что-то об этом знаешь?» А да, этот вопрос занимал директора еще до Рождества, когда он хотел получить выписку со школьного счета Поттера. «А это», — мальчик беззаботно пожал плечами, — «просто, когда я был в банке, я подумал, что я потеряю ключ. Я еще не знал, что он будет храниться у вас, директор, сэр. Так вот, гоблины сказали, что можно сейф будет открыть вообще без ключа, только поменять систему. Ну, я и согласился. Правда, жутко неприятно было просовывать палец в замочную скважину, и укол болючий. Да вы не волнуйтесь, профессор, у меня не будет времени и возможности тратить. Когда придет время совершать покупки к учебному году, все сделаю». Беззаботно улыбаясь, Гарри достал карточку из упаковки с конфетой. «Вот оно как», — протянул старик и, кивнув, направился к дверям. «Ах да, 100 баллов Гриффиндору за мужество и самообладание в опасной для жизни ситуации», — четко проговорил директор и подмигнул Гарри. «Полагаю, с учетом этого, большой зал будет украшен цветами твоего факультета». Напевая себе под нос какой-то веселый мотивчик, директор удалился, но уже через пару шагов от двери серьезно задумался. Неплохо было бы контролировать и финансы мальчишки, да и узнать лимит его школьного сейфа и по чуть-чуть распоряжаться деньгами, выводя их на мелкие расходы. Но чертова кровная система, которую навязали мерзкие гоблины, обрезали ему пути. Ничего, это не проблема, а только отсрочка, не более, да и что может предложить сейф школьника. А вот сейф рода, это уже интереснее. Ждать совершеннолетия? Подождем, а пока поговорю с Молли насчет лета. Уверенный, что все идет по его плану, директор направился к себе в кабинет, строя многоходовую шахматную партию с известными ему фигурами, на известном ему поле, не подозревая, что шахматное поле давно стало трехмерным, а фигуры меняют свои цвета в соответствии с новыми правилами игры. Директор вышел из больничного крыла, а Поттер смял упаковку с шоколадной лягушкой. Ненавидел он это лакомство еще с памятной поездки в школу. Оглянувшись, он надорвал пакет котлокексов с вишневой начинкой и, откусив один, хмуро поглядывая в сторону стула, где были его вещи. «Ты все слышал, Северус?» Майрон прожевал и проглотил кусок кекса, когда вокруг установился полог конфиденциальности, очерчивая пространство вокруг кровати Поттера. Сняв мантию-невидимку, профессор зельеварения бережно сложил артефакт и передал ее хозяину. «Да, лицо дожидающегося вашего пробуждения директора, мистер Поттер, существенно отличалось от того, что вы видели. Было довольно интересно наблюдать за ним», — проговорил Северус, опускаясь на стул, который опустел совершенно недавно. Майрон повел плечом и хмыкнул, показывая тем самым, что мог заставить директора ждать его пробуждения еще дольше. Флешбек. Директор опоздал со своими разговорами, и первым, за объяснениями, в палату ворвался уже с подземелий. Майрон был готов к его появлению еще с ночи, но, видимо, с ней пришил залечить руку окончательно перед серьезным разговором. Поттер делал вид, что еще спит, и не мешал наводить сонные чары на кабинет медведьмы. Только когда с палочкой наперевес к нему наклонился Снейп, он резко распахнул глаза. Агмия самым кончиком уткнулась профессору в живот. Поттер при этом не поменял своей псевдорасслабленной позы. «На переговоры идут с белым флагом, а не с палочкой наперевес», — проговорил он, прищурившись. «С ней б замер, не двигаясь, оценивая ситуацию, не думайте, что я не смогу применить ее по назначению. Я и не думаю, мистер Поттер», — профессор зельеварения выпрямился и сделал шаг назад, но палочку и не подумал убирать. Майрон сел в кровати, и Поттер тоже, — проговорил он, немного подумав. «Итак, что вы решили, Северус?» Зельевар смерил сидящего перед ним мальчишку нечитаемым взглядом. «Ну не могут эти глаза принадлежать ребенку. Да и чувствует он себя хозяином положения настолько, что называет его по имени. Хорошо, тогда послушайте, что решил я». Поттер выпрямился и чуть дернул палочкой. Перед снипом появился искрящийся золотом свиток пергамента и перо. Все соткано из чистейшей магии. Глаза декана Слизерина округлились, а Майрон только усмехнулся. Пакт о ненападении на сутки и дальнейший конструктивный диалог, который позволит сопоставить наши общие впечатления и наблюдения. Ну а после, вы будете принимать решение. С ней, удерживая палочку, все еще направленную на сидевшего в кровати Поттера, коснулся пергамента. О таком пакте он только читал в исторических хрониках средневековых войн. Распространенное заклинание среди магов времен Мерлина и основателей. И откуда мальчишка знает о нем, Северус мог только предполагать. Откуда? Всматриваясь в строки пакта, мужчина посмотрел поверх него на первокурсника. Тот только усмехнулся, надевая очки. Только после подписания, когда я буду уверен в неразглашении полученной от меня информации, безапелляционно заявил Саурон, которому уже надоело держать палочку, нацеленную на профессора, или пускать в ход ее или убирать. Снейп углубился в чтение документа, порой он хмыкал, а глаза удивленно расширялись. Майрон примерно представлял, какие пункты составленного им документа вызывают те или иные эмоции профессора. Конфиденциальности, не нападения, не разглашения информации настолько сильно, что даже в посмертии добиться от Снейпа ее будет невозможно. Именно на этом пункте Зельевар странно посмотрел на Поттера, тот приподнял бровь в очень знакомой профессору манере. «Какую бы информацию я не узнал здесь сегодня, оно того стоит», — решил профессор, беря перо и подписывая пакт. Магическая волна прошлась по помещению и свиток перелетел к Поттеру. Майрон, не задумываясь, поставил на нем свою подпись и убрал палочку под подушку, садясь удобнее. «Поговорим?» Глаза его вновь блеснули зеленым светом, и Северус кивнул, опускаясь на стул рядом. Конец флешбика. Примечание к части. https://money.yandex.ru/4100169761621361. На печеньке музе. Глава 17. Иногда наш огонь гаснет, но другой человек снова раздувает его. Каждый из нас в глубочайшем долгу перед теми, кто не дал этому огню погаснуть. Альберт Швейцер. Северус Снейп, не дожидаясь, пока лестница опустится до конца сама, вышел из кабинета директора Хогвартса. Неудивительно, что после посещения больничного крыла его вызвали для приватного разговора, что можно понимать, как тотальный допрос. Конечно, вначале все началось со старого, доброго, дедушкиного. «Как ты себя чувствуешь, Северус?» А закончилось очень внимательным расспросом о том, как и где он встретил Поттера, а также какие заклинания Северус использовал на Квирелле, когда тот напал на них. Хорошо, что он был готов к подобному разговору, даже предоставил воспоминания для просмотра, до того момента, как он упал и в голове у него помутилось. Еще ночью он сказал, что потерял сознание от брошенного в него проклятия. Дамблдор, получив воспоминания и просмотрев их, остался весьма доволен. Поттер в них испуганно жался, вскрикивал и удивленно смотрел на все происходящее, точно так, как и любой ребенок в его возрасте, который столкнулся с подобным кошмаром. Знал бы добрый дедушка, что мастер менталистики использовал тот образ, который увидел уже после, когда Поттер выпивал успокоительное зелье от колдоведьмы. Удивляло то, что по школе не носятся слухи о случившемся с Квиреллом. Кажется, директору удастся замять происшествие, даже не обнародовав факт смерти. Старик довольно долго рассуждал об этом перед Северусом, посвящая его в свои планы, по крайней мере, делая вид, что занимается именно этим. А профессор зельеварения, впервые за годы работы, очень внимательно рассматривал кабинет директора, а точнее полки с книгами. Поттер озадачил его вопросом, который весьма заинтересовал мужчину, а так как он имел доступ в кабинет директора, то согласился утолить любопытство первокурсника и высмотреть у Дамблдора устав и правила Хогвартса. Флешбек. Поговорим. Глаза Поттера блеснули зеленым светом, и Северус сел на стул у кровати. Что он ждал от этого разговора? Вряд ли первокурсник ответит ему на вопросы, которые его больше всего интересуют, но расставить точки над «и» просто необходимо, поэтому мужчина решил начать с самого банального, но не менее важного. «Ты, Гарри Поттер?» Подозрительный, цепкий взгляд встретился с зелеными глазами. После секундной заминки, маленький нахал вдруг улыбнулся и задумался над ответом. Очень серьезно задумался. «Профессор Снейп, я не хочу вам врать, а потому отвечу так». Брюнет растрепал свои волосы и, откинувшись на подушке, наконец ответил. «Я сын Джеймса Поттера и Лили Поттер, и известен я как Гарри Джеймс Поттер. Вас устроит такая формулировка?» Он вопросительно посмотрел на Снейпа, которого такой ответ ввел в крайнюю степень недоумения. Казалось, шестеренки в его голове так и вертятся, пытаясь понять, к чему клонит, или что именно не хочет говорить ему Поттер. «Пусть так», — Северус кивнул, все еще испытующе смотря на Поттера. Вопросов было так много, что выбрать из них не было возможным. «Квиреллу, что с ним случилось?» «Как я понял, профессор был одержим духом темного лорда. Я более чем уверен, что вы, Северус, поняли это, если не сразу, то точно до Рождества. Поняли, что с ним что-то не так, чувствовали запах разложения живого трупа, даже через чесночный заслон». Поттер усмехнулся, взгляд его заинтересованно блестел. «В принципе, произошло то, что вы уже и так знаете, за исключением одной маленькой детали. У Цербера он очутился отнюдь не по своей воле, это я его туда загнал. После того, как вы отбыли наверх, все стало намного хуже». Поттер поправил очки на переносице и вздохнул, чуть нахмурившись. «Дух стал менять тело одержимого. Я был уверен, что он начнет разваливаться на части. До сих пор не могу понять, на чем именно он держался, какая-то криворукая некромантия. Точнее сказать не могу». С ней подкинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Все то, о чем вещает ему Поттер, с точностью совпадает с действительностью. Квиреллу был одержим и был давно мертв к тому моменту, когда одержимый напал на них ночью. «Почему ты раскрыл себя? Как я понимаю, весь этот год ты строил из себя послушного ученика и не выделялся. Если, конечно, можно так назвать твою межфакультетскую дружбу», — с ней сложил руки на груди. «Почему ты раскрылся передо мной? Это не был вынужденный шаг с твоей стороны. Ты мог оглушить меня, или дать Квиреллу закончить начатое. Я находился не в лучшем положении, а ты отбросил его и дал возможность мне выбраться. Разве это непонятно? Вы мне нужны, Северус», — серьезно смотря в темные глаза, проговорил Поттер, и от тона, которым была сказана фраза, профессору стало не по себе. «Посмотрите на меня, я, ребенок. Мне нужен не только взрослый союзник внутри Хогвартса, но и взрослый представитель среди магов. Почему я, а не, допустим, ваш декан?» — желчно протянул Север. «Или директор Дамблдор, он же носит своего золотого мальчика на руках». Снейп еще что-то хотел добавить, но смех, переходящий в хохот, оборвал его на полуслове. Мастер зелий удивленно приподнял бровь, смотря на Поттера, который завалился на бок и смеялся. «Ох, простите, профессор, просто не смог сдержаться, директор и правда настолько хороший актер, я со своим скромным талантом явно не скоро сравнюсь с ним в мастерстве», — все еще улыбаясь, но как-то горько, Поттер сел по-турецки. «Вы сказали, что он готов на руках меня носить, а что если это только видимость? Знаете, профессор, я ведь узнал, что я маг и принадлежу волшебному миру только в свой 11-й день рождения. Хагрид прибыл за мной, чтобы сопроводить в косой переулок за покупками. До этого никто не приходил, не проверял, как мне живется у маглов, как они справляются с магическими всплесками, которые портят электронику, сам дом и мебель». Зеленые глаза встретились с темными. «Сами подумайте, как мне жилось. Но этот вопрос в прошлом, и решил я его самостоятельно. Северус хотел побольше узнать о семье маглов, про которых говорит Поттер, и о том, откуда у ребенка в таком случае такие познания о волшебстве. Неужели директор отдал его на попечение Петунье? Представить страшно, что могло происходить с маленьким магом такой силы в семье обычных людей». Но Поттер, покачав головой, показывая, что это не тот вопрос, на обсуждение которого им стоит тратить драгоценное время: «Я даже не знал, как связаться с вами, профессор». «Да, не удивляйтесь, тетя рассказала мне о том, что вы были дружны с моей матерью, и когда я узнал, что вы один из моих профессоров, я хотел скорее встретиться с вами. Так почему вы не пришли ко мне, мистер Поттер?» – нахмурился Снейп, хотя он уже знал ответ на этот, по сути, риторический вопрос. «И вы выставили бы меня вон, лишив Гриффиндор десятка баллов», – усмехнулся ребенок. «Я думал подойти после занятия, но вы повели себя, по меньшей мере, странно. Ваши нападки вынудили меня затаиться и присмотреться. Примерно представляете, что именно я видел все это время. Хм, хотя последние две недели что-то изменилось, верно? Расскажите, что?» – потребовал Поттер, садясь ровно. Северус недовольно скривил губы. Пришлось рассказать первокурснику об обнаруженном проклятии в своих покоях. Такое заявление Поттера не удивило. Он кивнул своим мыслям. «Скорее всего, не только вас держат под контролем. Конечно, остальных сдерживают не так жестко, но голову дурит очень основательно. По крайней мере, я думаю, МакГонагалл очень давно под влиянием. Она ни разу не зашла в гостиную факультета. А когда я спросил у нее про устав и правила Хогвартса, отмахнулась и наговорила какой-то ерунды». Поттер вдруг посмотрел на Снейпа. «А вы не знаете, где устав и правила? Вы как декан должны иметь экземпляр, который, несомненно, должен находиться в каждой гостиной. Я проверял везде, кроме Слизерина, ничего подобного нет». Вопрос застал профессора зелий врасплох, он хотел было уже съязвить, но осекся и задумался. Действительно, ничего подобного не было, и он никогда не видел подобных книг или сводов правил. «А вы уверены, что он вообще существует?» «Эта информация проверена, мало того, что он существует, так его еще невозможно вынести из Хогвартса и уничтожить. Устав и правила напрямую связаны с замком. Скорее всего, они могут быть спрятаны. Главная книга у директора, где остальные копии, я без понятия». Поттер пожал плечами. То, что Снейп также не знает, где искать устав, его огорчило. «Полагаю, спрашивать, откуда эта проверенная информация, бессмысленно», — профессор хмыкнул, наблюдая за брюнетом. «За окном давно уже светло. Я так и не услышал, для чего тебе нужен взрослый, что ты задумал?» Поттер фыркнул на первую реплику и потянулся к своим вещам на тумбочке, перебирая их, порой поглядывая на Снейпа. «Скажите, Северус, вы счастливы в Хогвартсе?» Хитро прищурив глаза, спросил наконец Поттер. Мастер зельеварения поперхнулся воздухом и гневно посмотрел на первокурсника, практически шипя в ответ. «Какое это имеет отношение к вещам, которые мы пытаемся обсудить?» «Самое прямое», — припечатал Поттер и, сложив руки на груди, с вызовом посмотрел на своего профессора. «Мне нужен союзник, знающий, чего хочет и где это получить. Как избавить его от рабского клейма на предплечье и от...» Поттер прищурился, смотря на Северуса зелеными полыхающими глазами. «От почти десятка клятв уже мое дело. Откуда?» Мужчина резко сжал свое предплечье, на котором по-прежнему была метка. Ему показалось, что та полыхнула уже знакомой болью, но это было не так, только фантомные ощущения. Побледнев, он еле удержался от того, чтобы не вскочить на ноги, хотя бы ростом чувствовать себя выше, под этим опаляющим взглядом. «Давай договоримся, и ты, как и другие до тебя, примешь одно правило: при общении со мной, я просто знаю. Знаю и все тут. Когда я что-то говорю, или что-то делаю, значит, так надо. Я, несомненно, нуждаюсь в советнике и в опытном специалисте, но в конце концов, я всегда прав, Северус», — плотоядно усмехнулся Поттер, медленно вставая с кровати и подходя к мужчине, который во все глаза уставился на него. Но ребенок отвлекся, вдруг посмотрев в сторону, и нахмурился. «Явился таки хочешь? Послушай разговор с Дамблдором, может, уверишься в моих словах, если до сих пор мне не веришь. Сейчас наш дорогой и милый дедушка будет кормить меня сладким и рассказывать очень интересные и совершенно лживые вещи, а также намекнет на мое предназначение. И, несомненно, расскажет о философском камне». Поттер вернулся к стулу со своей одеждой и вытянул струящуюся ткань. «Откуда ты знаешь про камень?» Снейп быстро пришел в себя, вставая со стула. «Разве мы не договорились? Только что, я знаю, просто знаю. Надевай, я разрешаю воспользоваться ей только один раз и только до того момента, когда Дамблдор уйдет из больничного крыла», — четко произнес Поттер и передал мантию-невидимку профессору. «Это...» Северус в шоке смотрел на ткань, что еще припрятал этот ребенок. «Надевай быстрее и отойди к моим вещам. На мантии маячок, я ее с собой всегда ношу, так что подозрительно не будет, что сигнал идет от стопки вещей, Поттер забрался на кровать и что-то начертал в воздухе над своей подушкой-палочкой. Северус не стал медлить, надевая прохладную ткань мантии. Артефакт, видимо, не особо был доволен тем, что им пользуется посторонний, но приказа хозяина не ослушался. Если же, когда директор уйдет, Северус не снимет мантию, то получит небольшой ожог. Конец флешбика. Работу никто не отменял, а до праздничного пира остаются считанные часы, столько же остается до окончания подписанного пакта. Что со всем этим делать, Северус не знал, но то, что директор заигрался, это ясно. Но почему меня не покидает ощущение, что игра ведется гораздо более масштабная, не только Хогвартс, не только министерство? Что происходит и какие цели у того же Дамблдора? А в лорд возродился, рано или поздно, такой черный маг может это сделать. С ней зверем посмотрел на студентов, которые шли, беззаботно смеясь. Смешки мгновенно затихли, и когтевранцы стремительно прошли мимо, что-то пробормотав, смутно похожие на неразборчивые извинения. Вот из-за такого и прицепилось это прозвище. Ужас подземелий, фыркнул мужчина и направился к себе. Следовало подумать, на чьей стороне быть. Темный лорд, Дамблдор или своя собственная? Искренен ли был Поттер, говоря, что ему нужен союзник, советник? Черт, я серьезно рассматриваю ребенка, как равного двум сильнейшим магам этого времени. А может, все-таки? Снейп зашел в свои покои, снимая мантию. Воспоминание о том, с какой уверенностью говорил Поттер о его темной метке, арабском клейме, которое он принял по молодости, об обетах, которыми, как паук своей паутиной, опутал его Дамблдор. Мужчина хмыкнул, у него было ощущение, что он собирается менять двух хозяев на одного, оставив двух других ни с чем. Посмотреть на лица облапошенных магов, соблазнительно, но что будет выгоднее всего для самого Снейпа? В конце концов, он слизеринец и должен действовать в своих интересах. Мысли Северуса прервал появившийся домовой эльф. Ушастый, в чистом полотенце с гербом Хогвартса, чуть поклонился и передал профессору письмо с печатью банка Гринготтс. Северус кивнул эльфу и отпустил его, распечатывая конверт. Магическая печать, как только была сломана, распалась и истаяла в воздухе, мерцая слабыми бликами. Северус достал письмо, и по мере прочтения он хмурился, а один глаз начал дергаться в нервном тике. Он попал, капитально попал. Майрон проводил с ней по задумчивым взглядам. Заинтересовать Зельевара у него однозначно получилось, но вот воспримет ли он его всерьез? Хотя, с его долгом жизни, который теперь только увеличился, у профессора просто нет другого выбора, как бы не хотелось Поттеру дать Северусу иллюзию этого выбора. Так, ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Если со Снейпом не выйдет, нужно искать другие пути и других магов. Майрон поднялся и начал переодеваться в школьную форму. Уже вечером праздничный пир, и завтра ему предстоит ехать обратно в Лондон к Дурслим. Вышедшая из своей комнаты колдоведьма была крайне удивлена тем, что Поттер совершенно спокоен и готов выписываться. Присматриваясь к медику школы, Майрон рассказал о визите директора к нему и о том, что старик все рассказал и успокоил. По поджатым губам и отведенным глазам Гарри понял, что с этим кадром работать можно спокойно. Ведьме явно что-то известно, и ей это совсем не нравится, но пойти против начальства нет возможности. Более заинтересованно осмотрев школьную колдоведьму, Майрон обнаружил некоторые изъяны ее магических каналов. Но не это изумило Поттера, а то, что, как и у Хагрида, они были иные. Медик Хогвартса была полукровкой. Откат от магии за невмешательство, но из-за крови магического создания каналы пострадали слабее. Поттер коснулся руки женщины и посмотрел в глаза колдуньи. Та, вздрогнув, наконец, взглянула в лицо своего пациента и утонула в зелени его глаз. «Давайте, вы хорошо подумайте, что рассказать мне, когда я вернусь в Хогвартс в сентябре». Поттер смотрел в глаза женщины и видел, как искажаются черты ее лица, а радужка голубых глаз становится более насыщенного цвета. Темное наречие задевало самые глубокие струнки души ведьмы, выпуская ее вторую суть наружу. «Ты же знаешь, что мне не стоит врать, и ты не скажешь обо мне никому». «Я так сказал», магия волной прошла от руки Саурона и окутала ведьму коконом. «Хорошо, владыка», еле слышно, практически одними губами проговорила ведьма, волосы которой уже были не седыми, а темно-русыми. Поттер разорвал зрительный контакт, и в одно мгновение перед ним вновь была колдоведьма, с седыми прядями и морщинками на лице. «Спасибо за заботу, мадам Помфри, до встречи», не давая себе задать вопросы или остановить, Поттер направился к выходу в коридор больничного крыла. Он уже не видел, что как только за его спиной закрылись дверь, ведьма, задрожав, осела на пол и обняла себя за плечи. Глаза ее расширились в благоговении. В отличие от полувеликана, женщина четко поняла, что и кто перед ней и почему ее суть никогда не сможет предать или ослушаться этого человека. Поттер стрелой поднялся на 7-й этаж Гриффиндорской башни. Времени оставалось мало, и скоро солнце перейдет в менее активную фазу, уступая свое место луне и вечеру. Гриффиндор, заметив Поттера, приободрился и был готов завалить его вопросами, но Майрон, покачав головой, обернулся, выискивая близнецов взглядом. Они наверху, пытаются открыть его. Пришел на помощь Годрик, понимая, что именно задумал лидер башни. «Благодарю, Саурон», отмахнувшись от одногодок тем, что хочет нормально принять душ после больничного крыла, пошел наверх. В свою комнату он не зашел, миновав ее, направляясь на самый верх к запечатанному ритуальному залу. Фред с Джорджем обнаружились у двери. Братья и правда пытались проникнуть внутрь, и судя по тому, как они были всклокочены и хмуры, делали они это не один час. Чары, что закрывали дверь, были уже убраны. Саурон не мог не оценить упорности и стремления парней. Вот что значит, когда самим нужно. Поттер громко хмыкнул и подошел к близнецам. Что тут у нас? Он сам начал проверять дверь на остаточные чары. Осталась только каменная кладка, больше ничего лишнего, отрапортовал Фред, дергая брата за рукав мантии. Мы успеем, не хотелось бы ждать все лето, взволнованно протянул Джордж, снимая мантию и отбрасывая ее на один из целых стульев, которые они оставили на верхней площадке, после разбора завалов. «Успеем. Годрик рассказал вам, что может попросить дух». Саурон оглядел парней и сосредоточился на каменной кладке стены. Приставив палочку к стыку камней, там, где шел соединяющий раствор, он осторожно повел по его контуру, аккуратно огибая камни. «Да, ну мы же и так именно это и подразумевали, когда обратились к тебе, Гарри, Поттер», не отрываясь от своего занятия, только хмыкнул на ответ братьев. «Значит, те были полностью согласны. Да и кто в их случае не согласился бы? Другое дело, я им это предложил, когда у остальных варианта такого нет». Майрон наклонился, чтобы провести линию до самого пола и, наконец, очертить ровной чертой порог. Выпрямившись, Саурон внимательно осмотрел дело своих рук. Там, где прошлась палочка, сиял алый свет. Невооруженным глазом было видно место предполагаемого прохода в ритуальный зал. «Поставьте заглушающие на оба выхода», — Поттер кивнул в сторону противоположных арочных входов. Один вел на территорию мальчиков, другой был проходом на женскую часть. Близнецы, переглянувшись, разошлись и наложили не только заглушающие, но и отвлекающие внимание чары, справедливо решив, что им не нужны свидетели. Как только заглушающие были произнесены, Майрон повернулся к светящемуся контуру двери. «Фессия, целенаправленный посыл магии, только камни, только в очерченной зоне поражения». Заклинание сработало как надо, через пару мгновений камни начали осыпаться расколотой мелкой крошкой. Поттеру только оставалось коснуться более целых, тревожа их и заставляя сместиться частички. Близнецы подключились к уборке, и через 2 минуты перед парнями осталась неровная дыра в стене, за которой скрывалась дверь. Дверь была явно больше созданного Майроном прохода, но этого хватило для того, чтобы добраться до ручки тяжелой темной двери и открыть ее. Гриффиндор предупреждал, что двери открываются вовнутрь зала. Поттер смело шагнул вперед, зажигая люмос. Ритуальный зал впечатлял. Круглое помещение без окон, с единственной дверью. Идеальные выбитые в камне руны, четкие линии разных кругов. Близнецы осторожно зашли внутрь, осматриваясь. Поттер закрыл дверь, рассматривая ее изнутри. Стоило дверям закрыться, как рисунок, что шел по стенам, засиял ярким голубоватым светом. Майрон внимательно осмотрел дверь изнутри. Гладкая поверхность дерева продолжала узоры, что шли по стенам. «Хорошо, что не бомбардой», – прошептал Фред, продолжая в изумлении и каком-то благоговении осматривать все вокруг. Поттер сам с интересом прошелся вдоль стен, медленно очерчивая кончиками пальцев некоторые из узоров. Даже на низком потолке были высечены руны. «Думаю, время осмотреться у нас еще будет», — решил Поттер и провел по волосам рукой, немного ероша их. «В начале дела, и если вы согласны, то нужно прямо сейчас, пока солнце еще в нужной фазе». Близнецы кивнули, доставая палочки. Тройное очищающее, и воздух почти звенит от чистоты. Майрон нашел нужный круг на стене. Узор его был выбит почти у самой двери. Первокурсник коснулся рисунка палочкой. Синее сияние напитанного магией рисунка какое-то мгновение слепило. Но Поттер не отвернулся. Близнецы выдохнули, смотря как на полу проявляется из множества линий рун нужный для ритуала узор. Треугольник, заключенный в квадрат, который находится в круге. Синим светом пылали руны и знаки внутри фигуры. «Вставайте, я буду вашим ведущим», — кивнул Саурон, и первым встал в малый круг, расположенный на вершине треугольника. Ведомые, близнецы, уверенно перешагнули через линии, на отведенные им места. Осмотрев ритуальный зал еще раз, Майрон убрал палочку. «Куратуар элемента, апсицроте», рисунок засветился, и от каждого угла квадрата начал подниматься легкий дымок, формирующий неясные силуэты, отличимые только цветом и своей стихией. Закрутился небольшой вихрь, игристыми переливами, в самой своей сердцевине играя с легкими листочками. В воздухе заплескалась вода, перетекая из одной формы в другую, игриво блестя, словно в комнату проникал яркий лучик солнца. Задорно трещал огонь, вспыхивая все ярче, сочнее и опаснее. Песок пересыпался, меняя свою форму, размеры, показывая, насколько может быть разрушительна его стихия в миниатюре. Поттер посмотрел на парней и кивнул тому, что стоял слева от него, начиная движение по часовой стрелке. «Фредерик Уизли», — представился парень. Почти мгновенно огонь перетек со своего места в центр треугольника, заполняя его собой. Стоило моргнуть, как в пламени кто-то юрко завозился. «Саламандра» — невероятная красивая рептилия, с алым гребнем и искрящимися золотом чешуйками, острыми мелкими черными коготками и ярко-алыми глазами. Огненное создание попробовало воздух язычком. «Принимаю тебя, Фредерик Уизли, как своего проводника в мире магии. Именем магии заклинаю тебя, служи своему императору, и тогда оковы крови падут с твоего потомства». Саламандра начала уменьшаться, становясь размером с указательный палец. Как в трансе Фред протянул руку, и создание опустилось ему в ладонь, мгновенно забираясь под рукав рубашки. Уизли повел плечами и чуть поморщился. Огонь вновь собрался на положенном ему месте, треугольник опустел. Майрон выдохнул и кивнул Джорджу. Джордж Уизли, второй брат, переступил с ноги на ногу, его тело ощутимо дернулось и глаза уставились в огонь, что вновь появился в центре треугольника. «Принимаю тебя, Джордж Уизли, как своего проводника в мире магии. Именем магии заклинаю тебя, служи своему императору, и оковы крови падут с твоих потомков». Вторая саламандра, отличающаяся узором гребня, скользнула к Джорджу по воздуху. Парень в трансе протянул руку, давая духу огня коснуться его. Майрон собрался уже завершать ритуал, когда все четыре духа встрепенулись и заполнили треугольник, не принимая определенной формы. «Владыка, просим быть проводником нашей силы в мире магии». Разномастный гул, словно из ниоткуда, заполнил пространство ритуального зала. Фред с Джорджем смотрели в одну точку и, кажется, дышали через раз, принимая магию огненного духа. «Во мне только огонь и сила госпожи», — Саурон смотрел, как из огня проявляется феникс. «Прими нас, найди проводников стихии, себе подвластных, и все четверо будут собраны в тебе», — феникс распахнул крылья. «Фортитуда ест», — духи стихии, вслед за огненным, таяли в воздухе, наполняя ритуальный зал бликами. Магия напряженным потоком проносилась по залу, ероша волосы трех парней. Стоило фигуре ритуала потухнуть, близнецы преклонили колени, опираясь на одну руку. Погруженные в магический транс Фред и Джордж искрили огненной магией, даже с кончиков их волос слетали искры, как от огня в камине. «Приносим клятву верности своему императору, что принял нас, защитил нас и пробудил нас». Голоса звучали монотонно, напряженно, и каждое слово отскакивало от стен зала, усиливая гул. «Клянемся быть верным императору». Г-близнецы замолкли, пытаясь что-то сказать, но слова не желали покидать их горло. Майрону, Саурону, Пивереллу, спокойный голос стоявшего перед ними Поттера разрядил напряжение, и магия устремилась к преклоненным фигурам. «Майрону, Саурону, Пивереллу, клянемся», — закончили близнецы на одном дыхании. Примечание к части. Фессия, расщепление. Куратуар элемента, апсицроте, четыре стихии, призываю вас. Фортитуда ест, сила отдана. Прошу прощения за свой латинский, и поздравляю всех нас с окончанием первого учебного года. Виват. И кстати, всем любви. https://money.yandex.ru/4100169716213611. На печеньке музе. Глава 18. Лето, сезон безответственности. О, Генри, костюм и шляпа в свете социологии. Праздничный пир в большом зале прошел под знаменем Гриффиндора, как победителей Кубка школы. Неизвестно как, но слухи о том, что Поттер причастен ко всем происшествиям, что случились в конце года, упорно курсировали по всей школе. Видимо, директор спохватился, что поспешил присуждать баллы уже после разговора в больничном крыле и решил уточнить, кому обязан факультет победы. Майрон скептически покачал головой, мотивы директора по огласке этой новости ему были совершенно непонятны. Слизеринцы не особо дулись, даже если учесть, что из-за проштрафившихся семикурсников с Гриффиндора сняли приличное количество баллов, он все равно оставался на первом месте. Поттер своей сотней просто покрыл этот ущерб. Особый интерес вызывал основатель, который задержал лидера башни после общего прощания и официальной речи напутствия выпускникам. Теперь, когда у факультета есть лидер, ты должен узнать еще много важных и нужных вещей. Например то, что ты, Гарри, можешь распоряжаться баллами. К сожалению, ты еще не читал устав и правила, а все детали я рассказать не в силах. Но об одной вещи я попрошу тебя уже сейчас. Ты должен сказать ключевую фразу, которая позволит сохранить баллы факультета и даст возможность воспользоваться ими позже. Годрик предвкушал лето в пустом замке, по которому он сможет перемешаться и более внимательно изучить обстановку. Самой главной миссией было найти нужные ему портреты и призвать своих шпионов. С их количеством и распределением ты сможешь ознакомиться на своем месте. Саурон увидел, как в углу лидера появилась небольшая доска, отображающая количество баллов за этот год. Гриффиндор довольно улыбнулся, а после пожелал мальчику хорошенько отдохнуть и интересно провести свои каникулы. Времени для того, чтобы вызнать у основателя все интересующие вопросы, просто не оставалось, и Майрон, недобро посмотрев на него, попрощался, покидая совершенно пустую гостиную факультета. До перрона им предстояло доехать в каретах. Всю дорогу слова Гриффиндора все не шли у Майрона из головы.